взял уйму пометок и дал мне сотню устных наставлений. Как это шьется и из какого материала. Однако ко мне ни разу никто не обратился. Через некоторое время меня просто позвали посмотреть примерку уже готовых костюмов. Какие я там увидел кружева, какой бисер и перья, как сшиты фраки. По ходу спектакля нужна музыка Моцарта и Россини и еще аккорды, про которых я не помнил, откуда они. На репетиции я их вдруг услышал. Японцы нашли эти аккорды. Они были в одной из симфоний Шостаковича. Они шутят, что сами почти ничего не изобретают. Но все новое, что появляется в мире, тотчас становится им известно, и никто лучше японцев не умеет организовать производство. Репетировать я начал с того, что решил успокоить рисунок нашего старого московского спектакля. Попробовал и, испугавшись, сразу решил снова обострять. Не должно получиться томительной разговорности. Наталья Петровна не томится, ее скорее лихорадит. Она не знает, что ей грозит судьба Раневской. Надо было бы ставить эти два спектакля в обратном порядке. Раньше Тургенев, а затем Вишневый сад. С чего началось и чем закончилось? Попасть в Токио в уличную пробку – настоящее бедствие. 10 метров едешь полчаса. Однажды, пока я ехал из театра к себе в гостиницу, 20 минут ходу пешком, проклял все. И месяц в деревне, и Курихару, и Миядзаву, заодно и Куросаву. Был ливень, я не решился выйти. Пожалуй, мне и не открыли бы дверь посредине пути. Тут везде такие порядки, что меня сочли бы за нарушителя. Мимо на дикой скорости, почти задевая друг друга, проскальзывали автомобили, мотоциклы, велосипеды, а наш ряд никак не двигался. На лицах водителей и пассажиров не было, однако, и тени раздражения. Люди в это время, может быть, отдыхали, не знаю. Японцев отличает покой, дисциплинированность и порядочность. Автобус едет медленно? Ну что ж, поедем медленно. Я ни разу, пожалуй, не видел раздраженного человека. Забавно смотреть, как японцы переходят улицу. На красный свет не пойдут, даже если нет машин. Решив, что светофор сейчас переключится на зеленый, кто-то случайно трогается с места, но тут же возвращается обратно. С неба упадет одна капля, как по команде все раскрывают зонты. Каких только тут нет зонтов. Япония — это зонты. Ни одного человека без зонта. Я тоже хожу под зонтом. В Москве за всю жизнь ни разу не брал в руки зонта. Считал, что это дело женское, но оказывается, под зонтом прекрасно, даже лучше, чем без зонта. После этой уличной пробки в дождь я выскочил наконец из автобуса, но попал в другую людскую пробку. Это было похоже на демонстрацию. Вместо транспарантов несли зонты. Белые, красные, зеленые, клетчатые, прозрачные, полосатые. Тут же, недалеко от автобусной остановки, стояла почему-то сотня детей, и все под зонтами. Взрослые огибали эту толпу быстро и изящно, поднимая зонты или на мгновение отводя их в стороны. Некоторое время я стоял в оцепенении. Если посмотришь вниз, быстро-быстро идущие ноги. Вверх сплошная крыша из разноцветных движущихся зонтов. Со своим зонтом я запутался окончательно, задевая всех и каждого. Любой, за кого я цеплялся, извинялся передо мной.